Пролог. Полковник Генри Арчибальд Уиквик счастлив сообщить о своей помолвке с мисс Фебой Марлинг. Свадьба состоится 3 июня этого года в городском храме. Столь короткое сообщение, которое появилось в местной газете небольшого городка, возможно, осталось бы незамеченным, если бы все не знали об огромной разнице в возрасте жениха и невесты. «Какой позор! Видно, у Марлингов совсем дела плохи, если они решились на такой брак», — воскликнула леди Джекинс, протягивая газету мужу. Тот был вынужден внимательно прочитать заметку, после чего окинул супругу строгим взглядом и сообщил: «Я не думаю, что это позор, и запрещаю вам так думать». «Но, Джордж, полковник Уиквик мог бы быть дедом их старшей дочери», — неуверенно возразила женщина, складывая газету. «Какая разница, кем он мог быть, Хэтти? Несмотря на нищету Марлингов, он женится на их старшей дочери, а не берет в содержанки. Хотя, представляя состояние их дел, я не исключал и такой вариант». Лорд Джекинс положил на стол льняную салфетку и встал. «Дорогая, как мэр города, буду тебе признателен, если ты не станешь распускать слухи по этому поводу. Семейные дела Марлингов нас не касаются». С этими словами он вышел, не обращая внимания на то, как его жена обиженно поджала губы. Тем не менее, слухов избежать не удалось, и юная мисс Марлинг, чтобы избежать назойливых расспросов и сочувственных взглядов, старалась лишний раз не появляться в городе. Неизвестно, как долго этот брак будоражил бы умы сонного провинциального городка, но вскоре известие о назначении королем нового лорда-чародея затмило остальные новости, и про неравный союз все позабыли. Именно поэтому 3 июня храм был почти пуст, если не считать семьи невесты и пары-тройки зевак, случайно проходивших мимо. Никто из них не заметил ни бледность невесты, ни отчаяние, плескавшееся в ее глазах, когда она произносила слова брачной клятвы, делавшие ее собственностью престарелого супруга. Колокольный звон, извещавший об окончании обряда, прозвучал в ушах новоявленной миссис Уиквик похоронным звоном.